Глава 20. Громадный черный змей вырвался из клетки и вцепился зубами в мясистую руку Ковтунова. Алексей вскрикнул и, отлетев назад, ударился о клетку с темномерскими бизонами. Я прекрасно понимал, что самое худшее еще впереди. Если змей вырвется за пределы исследовательского отдела светлого дня, жертв будет еще больше. Больше смертей, больше оборотней. Именно поэтому в первую очередь нужно было запереть двери отдела изнутри. Но я не мог бросить Алексея. Однако выход все же был. Придется рискнуть собственной шкурой. Громадный монстр распахнул пасть, желая проглотить Ковтунова. И тогда я закричал: «Смотри, как бы он у тебя поперек горла не встал. Иди сюда, скотина, выбери себе пищу по размеру». И на удивление, это сработало. Змей отвернулся от Алексея Ковтунова и взглянул на меня. Гипнотический эффект его желтых глаз на меня не действовал. А вот ядовитые зубы запросто могли перекусить тело пополам. Змей сорвался с места и пополз на меня со скоростью магического автомобиля. Я прыгнул между клеток и уклонился от челюстей, что сомкнулись с громким клацаньем прямо за моей спиной. «Леха, держись!» — крикнул я Ковтунову. «Я закрою двери и вернусь за тобой». Ковтунов что-то невнятно прохрипел, дав мне понять, что он хотя бы живой. По двое измененных скверных животных я пронесся между рядов клеток и прыгнул на засов. Магический металл перекрыл дверь, тут же создав силовое поле, которое должно было запереть беглую змею внутри отдела. Вместе с нами нарастающий шуршащий звук за моей спиной означал, что змей уже приблизился ко мне и уклониться от очередной атаки не удастся. «Ну хорошо, змеюка, тогда посмотрим, кто из нас сильнее в лобовой атаке». Я резко развернулся и взмахнул обеими руками. Отражение и магия щитов разом шарахнули по змеиному носу и отбросили тварь на несколько метров назад. Черная чешуя обуглилась от мощного разряда отражения. Я повредил каналы темной магии в голове монстра. А значит, до победы осталось всего пару шагов. «Некромантовы пятки», – прошептал я, осознав, что произошло из-за удара по змею. Черная туша, пролетев через половину комнаты, сломала своим весом несколько клеток. Прутья погнулись, а на свободу вырвались еще несколько темномерских зверей. Пересветов меня пришьет за такую научную работу. На воле оказался лев и двое волков. И где они были раньше? Черт бы их подрал, лучше бы Ковтунова укусил кто-то из этих хищников. Размышлять о лучших исходах времени уже не было. Один волк исчез между клеток, а его собрат тем временем сцепился со львом. Змеюка валялась в отключке. «Надеюсь, я не убил эту хреновину. Вряд ли сотрудники светлого дня обрадуются, когда узнают, что мы перебили половину их магического зверинца. Раз хищники принялись мериться силами, я решил этим воспользоваться и рванул к Алексею Ковтунову. «Володя!» — закричал Ковтунов, стоило мне подбежать к парню. Крови на нем оказалось куда больше, чем должно было быть от одного укуса змеи. «Может, повредил артерию?» Я выхватил из сумки лекарское зелье и протянул другу. «Нет, Володя, стой, лучше не походи ко мне», — предупредил меня Ковтунов. «Я не знаю, что теперь может со мной произойти». «Ты это о чем?» — спросил я, озираясь по сторонам. «Вот», — Ковтунов показал мне левую руку. На ней были следы от зубов. Однако я точно помнил, что змей укусил Алексея за правое предплечье. «Тебя что, еще кто-то укусил?» — удивился я. «Волчара поганый», — выругался Ковтунов. Я ему по башке прописал, и он убежал обратно в клетку. Но укусить меня все же успел. Такого в мои планы не входило. Мы должны были заменить лягушку другим хищником, но теперь в крови Ковтунова циркулировала скверна сразу от трех темномерзких зверей. А как работать с таким комбо даже ордену отражателей не было известно. Ковтунов резко схватился за грудь и сделал тяжелый выдох. «Кажется, я превращаюсь», – прошептал он. «Но на дворе день, а до полной луны еще несколько недель», — воскликнул я. «Знаю, но внутри меня происходит что-то». Ковтунов зарычал, но тут же взял себя под контроль. «Что-то очень нехорошее. Мало того, что Алексей в кого-то превращается, так я еще и не знаю, в кого. Теперь от его формы оборотня можно ожидать чего угодно. Остается надеяться, что волчья кровь будет доминировать в этой адской смеси. Контролировать эту тварь будет проще, чем ту же змею или лягушку». Раздался бешеный грохот. Сцепившиеся друг с другом волк и лев перемахнули через клетки и рухнули около нас с Ковтуновым. Лев, как ни странно, проигрывал. Все его тело было покрыто кровоточащими ранами. И поскольку тварь стояла прямо над Алексеем, кровь с нее лилась на моего друга, омывая собой следы от укусов других темномерзких зверей. «Только твоей крови тут не хватало», — закричал я, осознав, что коктейль из скверны в сосудах Ковтунова только что получил новый ингредиент. Пошел вот отсюда. Точно выверенным ударом я врезал по массивному туловищу царя зверей и заблокировал все каналы скверны в его теле. Комнату наполнил жуткий рык, от которого завибрировали даже защищенные магией стены. Но издал его не лев. Его источником был Алексей Ковтунов. Все звери попрятались в свои клетки, даже черный змей зашуршал в другом конце помещения, пытаясь найти свое пристанище. Дело, дрянь. Глаза друга засияли ядовито-оранжевым светом. Ничего человечного в них уже не осталось. Кровь оскверненных монстров взяла Ковтунова под контроль и пробудила оборотня. Несмотря на то, что мы были в помещении, а зрелая луна должна была появиться еще очень нескоро. Решить проблему можно было лишь одним способом, но он был слишком рискованным. Однако выбора не было. Я поставил перед собой магический щит, чтобы прикрыться от ударов разъяренного Ковтунова, а левой рукой принялся набирать номер Бродского. «Владимир, что-то срочное», — ответил Бродский. «Я сейчас не срочное, Коля, срочное», — перебил его я. «Вы с Колокольцевой закончили то зелье, о котором я просил?» «Да, в смысле, не совсем», — промямлил Николай. «А что случилось? Насколько, не совсем?» — крикнул я. «Николай, мне нужно оно прямо сейчас, но...» «Юля еще не успела убедиться в отсутствии побочек», — сообщил Бродский. «Черт с ними, с побочками. Высылай ко мне Гаспара с зельем, срочно, иначе...» Ковтунов с жутким воплем ударился о мой щит с такой силой, что меня отнесло на несколько метров назад. На поддержание защиты от физического урона уходил почти весь запас маны. Еще пара минут, и Алексей проломит мою магическую стену. «Кто это так орет?» — удивленно спросил Бродский. «Ты что, с фабами дерешься? Ты на задании? Круть!» «Нет, Коль, нет, это Ковтунов», — ответил я. «Мучается от жажды, так что пусть Гаспар срочно тащит сюда зелье». Я сбросил трубку и выронил телефон. Пришлось подключить левую руку для парирования атак оборотня. Причем не простого оборотня. Передо мной рождалось нечто куда более могущественное. О твари, в которую превращался Ковтунов, ходили легенды еще сотни лет назад. Но никто из ордена так и не встретил такого носителя скверны, какого мы случайно создали из бедного Алексея. Архиоборотень. Существо, которое сочетает в себе кровь сразу нескольких хищников. Прямо сейчас он не может принять какой-то определенный звериный облик, поскольку лев, волк и змея бьются внутри Алексея за первенство. Основной цели мы точно достигли, от лягушки там и мокрого места не осталось. Теперь нужно стабилизировать состояние Ковтунова с помощью зелья. Но до прибытия Гаспара мне бы сохранить свою собственную жизнь. «Алексей!» — прикрикнул я на Ковтунова. «Это я, твой друг, Владимир Белов. Ты слышишь меня? Возьми этих тварей под контроль. Ты сильнее их». Но Ковтунов не слушал. Он продолжал наступать, размахивая мощными ручищами. Из пальцев моего товарища появились острые когти. Я не мог толком отбиться от Ковтунова. Если вдарить по нему высокой дозой отражения, он быстро успокоится, но так я наврежу своему другу. Единственный выход – парировать его атаки до тех пор, пока не прибудет Гаспар. Я с удвоенной силой налег на щит и оттолкнул от себя Алексея. За спиной раздался хлопок, и этот звук мог быть чем угодно. Очередной выбравшийся из клетки тварью или... «А что это тут происходит?» — послышался голос Александра Пересветова. «Или мой начальник из светлого дня. И как я ему, во имя ордена, объясню, что мой друг оборотень?» «Александр, день добрый!» — кивнул Пересветову я, попутно отбиваясь от очередной атаки Ковтунова. «У нас с Алексеем небольшая дуэль». Ковтунов выкрикнул что-то вроде «муа, мясо!» и врезался в мой щит. «Дуэль, говоришь?» — усмехнулся Пересветов. «Владимир, а чего ж ты не рассказывал мне, что у тебя такой интересный друг? Я давно хотел подыскать оборотня, чтобы рекрутировать его в светлый день». Такой реакции от Пересветова я не ожидал. Он, конечно, чудак тот еще, но это слишком даже для него. «Александр, ситуация уже взята под контроль», — объяснил ему я. «Скоро прибудет один из моих агентов». И в этот миг одно из окон разбилось, а в помещение влетел Гаспар. «Сбросить снаряды!» — крикнул голубь и метнул мне зелье. Я подпрыгнул и на лету поймал склянку с новым отваром, но это вынудило меня отключить щиты. Ковтунов не терял времени и сразу рванул на меня, широко разинув пасть. Да, именно пасть, ртом назвать эти острые ряды зубов у меня язык не поворачивался. Не растерявшись, я откупорил бутылку и влил эликсир в горло Ковтунова. Зубы друга попытались сомкнуться на моей кисти, но я успел поставить щит вокруг руки. И это было очень мудрым решением, В противном случае я бы стал дочерним оборотнем Алексея, а такой мешанины вдобавок к уже имеющимся у меня отражению и магии мне точно не нужно. Алексей закашлялся и схватился за горло, но выплюнуть отвар не смог. Тот уже начал впитываться через все слизистые в кровоток и приводить в порядок разбушевавшихся тотемных зверей. Обессиленный Ковтунов упал на спину и потерял сознание, но переживать за его здоровье смысла не было. По плану он и должен был заснуть. Его организму придется хорошо потрудиться, чтобы переварить ту мешанину, которая циркулировала в его крови. «Хм, интересно», — воскликнул Пересветов. «Обрати внимание, Владимир, твой план действует, его раны заживают». И правда, все порезы и следы от укусов на теле Алексея начали стягиваться. «Вот только откуда Александру Пересветову вообще известно о моем плане, Владимир, ты же не думал, что я поверил, будто вы с Ковтуновым пишите научную работу об оскверненных зверях», — усмехнулся Пересветов. «Не забывай, я же все-таки теперь ректор магической академии. Я недавно корректировал учебный план и могу поклясться, там ни слова не было о скверне, темной магии или уж тем более об темномерзких зверях. Александр, мне нужно, чтобы ты кое-что понял», — твердо сказал я. «Все, что здесь происходило, это моя затея. Алексей Ковтунов здесь ни при чем. Наказать меня в полной мере Пересветов не сможет. Все-таки я один из сотрудников Светлого дня, и кое-какие привилегии у меня имеются. А вот Ковтунова могут запросто отчислить, если до руководства Академии дойдет информация о его истинном облике. Да чего далеко ходить, руководство уже здесь. Владимир, не стоит переживать», — улыбнулся Пересветов. «Как я и сказал, твой друг – очень интересный маг, я ни в коем случае не стану его отчислять, будто мысли читает. Между прочим, начал я, Алексей сам много раз упоминал, что хочет вступить в Светлый день. Думаю, он будет рад, если его примут в организацию и помогут разобраться с его звериной натурой. Я подумаю об этом», – кивнул Александр. «Но что-то мне подсказывает, помощь с проклятием оборотня ему не пригодится. Ты все сделал правильно. Даже я бы так не смог. Этот отвар», — Пересветов принюхался, — «очень умно. Решил изменить главенствующего зверя и стабилизировать сознание друга. Невероятно, Владимир. Все-таки мастер Тайм не ошибся, когда посоветовал мне твою кандидатуру. Он вообще, как мне кажется, никогда не ошибается. В который раз убеждаюсь». «Спасибо», — кивнул я. «А теперь позволь доставить Ковтунова домой. Ему сейчас нужен отдых». «Разумеется, насчет беспорядка, не беспокойся», — сказал Пересветов. «Я прикажу, чтобы зверей вновь заперли в клетках». И Александр Пересветов замолк. Его взгляд остановился на Гаспаре, который сидел на подоконнике и точно так же пялился на него. «Знакомая птица», — улыбнулся Александр. «Курлык», — взволнованно гаркнул Гаспар. «Где-то я его уже видел», — продолжил Пересветов. «Это мой фамильяр», — объяснил я. «Гаспар, сомневаюсь, что вы можете быть знакомы». «Отнюдь», — помотал головой Пересветов. «Я уверен, что именно он раньше приносил мне письма от мастера тайн. А ты полон сюрпризов, Владимир Белов. Пожалуй, лучше не буду спрашивать, откуда у тебя бывший фамильяр нашего общего знакомого». Пересветов был на удивление терпим к любым фактам, которые узнает обо мне и моем окружении. «С чего бы это?» «Дело в том, что я слишком ценный сотрудник, многообещающий студент». «Нет, похоже, у Александра Пересветова тоже имеются на меня планы, как и у мастера тайн. Все думают, будто я удобный инструмент в их руках. Вот только никто пока не догадывается, что все как раз совсем наоборот. Пересветов помог нам покинуть штаб Светлого дня незамеченными. Лишние вопросы об окровавленном студенте не нужны были ни нам, ни ему. Я отвез Алексея на такси до общежития и провел в тайное убежище. Мне не хотелось оставлять Ковтунова в его комнате. Оставалась небольшая вероятность того, что зелье не сработает, и жажда плоти вновь овладеет моим другом. Если такое случится, пусть лучше он будет подальше от живых людей. В тайном убежище был лишь дед Аким, и тот в крайнем случае мог спрятаться от Алексея на потолке. Я решил не тратить время и приступил к медитации, пока Ковтунов спал. Давно хотел проверить, до какой отметки дошло мое отражение, но перенасыщенный график не давал мне такой возможности. Невероятно. Вся левая половина моего тела были испещрена каналами отражения, и почти все они были распахнуты до предела. 9-й ранг. Я, как никогда, был близок к своим прежним способностям, но ускорение моего развития также было связано с тем, что в другой половине тела каналов отражения не осталось совсем. Былого могущества сможет достичь лишь левая часть моего тела. В правой же я могу приумножать лишь магические способности. Иронично получилось. Я пожертвовал половиной своей священной силы, чтобы обрести то, с чем всегда боролся. Жизнь – штука непредсказуемая. Вскоре появился Бродский на пару с Павлом Мясниковым. Приближаясь ко мне, они о чем-то бурно спорили. «И что бы ты там сделал?» – прикрикнул на Павла Бродский. «Кровь бы из него высосал, я бы сделал куда больше, чем чертов голубь с бутылкой недоделанного зелья», – заявил Павел. Бродский и Мясников одновременно заметили, что мы с Ковтуновым уже здесь, и тут же подбежали к нам. «О чем спорим, господа?» – спросил я. «Чего не поделили?» «Владимир», – начал Мясников. «Как только я увидел, какое зелье готовит Бродский, я сразу догадался, что стряслось с Ковтуновым. Не слушай его», – махнул рукой Николай. Павел сдуру решил, что Алексей – оборотень. «Видимо, вампирская кровь Мясникова жаждет обрести своего естественного врага. Вообще-то, если говорить откровенно, Павел прав», – признался я. «Скрывать это уже не имеет смысла. Да и думаю, что Алексей сам скоро вам все расскажет». У Бродского отвисла челюсть. «А я что говорил?» – съязвил Павел и ткнул Николая локтем в бок. «Если бы ты вовремя догадался, что происходит с нашим товарищем, я бы смог поработать над его кровью. Отделить скверну от человека непросто, но моя магия крови могла бы с этим справиться. Очень приятно слышать, что ты заботишься о своих соратниках, Павел», – сказал я. «Особенно рад это слышать из твоих уст, с учетом всего того, что раньше было между нашим кланом и тобой. Но, к сожалению, твоя магия не смогла бы помочь Ковтунову. Он – первородный оборотень. Такое проклятие уже не отделить никакой магией». Я кратко рассказал друзьям о том, что произошло в штабе Светлого дня. «Значит, Алексей теперь может стать архиоборотнем?» Брови Бродского чуть ли до макушки не доползли. «Ну ты дал жару, Володь. Это не только моя заслуга. Вы с Юлей сделали сложное зелье. Теперь нам остается надеяться, что оно подействует». «Тьфу!» — послышался голос Акима с потолка комнаты. «Змеюки, волки, глупости. Дали бы мне его куснуть, и делу конец». «Нет, второго такого чуда нам точно не надо», — скривился Бродский. «Кстати, Владимир, Мария вернулась», — вспомнил Павел. «Она хотела с тобой поговорить, но так тебя и не нашла». «Хорошие новости», — обрадовался я. «Дай отгадаю, ее магия крови очистилась от примесей темной магии?» «Да, точно так же, как и моя», — кивнул Павел. «Она уже извинилась передо мной из-за той дуэли и теперь хочет попросить прощения у тебя». «Мне ваши извинения не нужны, Павел», — ответил я. «Мне достаточно того, что вы наконец можете вздохнуть спокойно, освободившись от этой желчи». «Это точно», — улыбнулся Павел. «Еще бы наш отец согласился на такой ритуал. Он, кстати, следующий на очереди», — заявил я. Бродский с Мясниковым уставились на меня так, будто я только что неудачно пошутил. «Не совсем понял, Владимир», — нахмурился Павел. «Это ты о чем? Я как раз хотел поговорить с тобой и Марией на эту тему», — начал объяснять я. «Я собираюсь получить титул князя, и для этого мне не хватает всего одного вассала. Поскольку давным-давно Мясниковы уже были союзниками Беловых, и история сейчас повторяется у нас на глазах, я подумал, а почему бы и нет? Убьем двух зайцев одним выстрелом. Я очищу вашего безумца отца от темных примесей магии крови, а взамен потребую от него клятвы верности». Павел молчал. Он пытался переварить услышанное. Бродский же воскликнул. «Владимир, даже при том, что я до сих пор не питаю теплых чувств к Павлу и всей семье Мясниковых, вынужден отметить, что это слишком жестко, что ли? Тебе не кажется, что Павла и Марию это может оскорбить?» «Нет», – перебил Бродского Павел. «Не может, Николай. Я согласен с Владимиром. Наш род уже давно катится в бездну из-за постоянных контактов с темной магией. Даже если мои дети не унаследуют скверну нашей магии крови, мой отец обязательно попытается переманить внуков на свою сторону. В конце концов это закончится тем, что мои же дети и мой отец ополчатся против меня и сделают изгоем. Признают предателем рода. Я давно думаю об этом. Наверняка, Мария тоже». «Да, это так», — послышался голос из коридора. «Я давно заметил, что Мария Мясникова подслушивает наш разговор, но не хотел раскрывать ее присутствие». Девушка вошла в главный зал тайного убежища. В ее глазах горел огонь уверенности. «Я согласна с Павлом. Нашего отца нужно очистить, пока он не навредил нам и нашим друзьям», — заявила она. «Что ж», — пожал плечами Павел и обратился ко мне. «Тогда с чего начнем?» Я улыбнулся. «Ведь план действий у меня уже был. Я ждал этого вопроса, Павел», — сказал я. «Вы лучше с Марией присядьте, поскольку мой план вас точно шокирует». Глава 21. Мария, Павел и даже Николай решили послушаться моего совета и присели за круглый стол. Всем им не терпелось услышать, какой план я озвучу. Уверен, что так просто попасть в особняк Мясниковых не выйдет. Я прав, Павел. Мария, спросил я мнение друзей. Если ты имеешь в виду, пропустит ли тебя Владимир, начал Павел, то очевидно, что нет. Даже если мы с Марией приведем тебя под видом друга семьи, ничего не получится. Отец тебя на дух не переносит. Он уже давно дал нашей охране приказ не позволять тебе приближаться к особняку минимум на километр. Вот так, я ожидал, что путь в особняк Мясниковых мне закрыт, но и подумать не мог, что Виктор настолько всполошился. После того, как я обжег его руку отражением, Мясников-старший всерьез забеспокоился о своей безопасности. «Меня можешь даже не спрашивать, Владимир», – пожала плечами Мария. «Я уже больше месяца живу здесь, в тайном убежище. С тех пор, как мы с отцом разошлись во мнениях, дорога домой мне закрыта. Зато мне хорошо известно о том, что творится дома», – добавил Павел. «Отец всегда щепетильно относился к защите дома, но сейчас все стало еще серьезнее. Он прилично усилил охрану, и связано это в первую очередь не с тобой, Владимир, а со смертью бывшего ректора. Со смертью Андрея Робертовича Пересветова», – нахмурился я. «А Мясниковы-то тут при чем?» «Мой отец был с ним в довольно близких отношениях», – объяснил Павел. «Когда-то давно они выручили друг друга несколько раз. Не могу сказать, что Мясниковы вообще с кем-то водят дружбы. Но если кого и можно было назвать другом нашего рода, так только покойного Пересветова. Ваш отец забеспокоился, что убийца ректора может прийти и за ним», – предположил я. «Да», – кивнул Павел. «Он полагает, что кто-то решил убить всех приближенных Андрея Робертовича. Мой отец не самый адекватный человек, но даже он понимает, что ректора убил не Быков. В этом деле замешан кто-то другой. И это факт», – кивнул я. «Мы все это знаем. Однако сомневаюсь, что за твоим отцом придет этот загадочный убийца. Скорее всего, он преследует совсем другие цели. Но это нам на руку». «В каком смысле?» – не понял Павел. «Смотрите, ребят», – начал объяснять я. «Я не смогу попасть в ваш особняк, поскольку меня туда не пустят, как вашего друга. Однако, я хитро ухмыльнулся, могут пустить, как врага». Мои друзья в недоумении переглянулись. «Это ты о чем?» – поинтересовался Павел. «Вы с Марией можете привести меня связанного в свой особняк и сказать отцу, что поймали меня для него. Мария сделает вид, что совершает этот поступок в качестве извинения за свои прегрешения перед родом. А ты, Павел, скажешь, что я один из тех, кто участвовал в покушении на ректора, и ты привел меня к нему, чтобы он совершил надо мной суд. Лично ты, будущий глава рода, наверняка, Виктор Мясников ожидает от тебя подобных решений». «Погоди, погоди», – остановил меня Павел. «Возможно, ничего не получится. При таком раскладе он тебя пустит, но он сразу же прикажет закрыть тебя в нашем подземелье. А там действуют особые кристаллы, которые высасывают энергию из всех, кто не владеет магией крови. То есть, практически из любого мага, кто не в родстве с Мясниковыми. Ты не сможешь сопротивляться». «Верно, именно поэтому в этом подземелье окажешься ты вместо меня», – заявил я. Судя по выражению лиц Павла и Марии, я окончательно их запутал. Однако в лице Бродского зародилось понимание. Он суетливо заерзал на стуле, но все же сдерживался изо всех сил, чтобы не раскрыть мой план раньше времени. «Да, Николай, ты верно догадался. Но дай же мне насладиться этим моментом. Люблю удивлять людей». «Оборотное зелье, Павел», — сказал я. «Мы поменяемся местами. Ты притворишься мной, а я — тобой. Мы с Марией приведем тебя в особняк, и тебя запрут в комнате с кристаллами крови, которые не причинят тебе никакого вреда. Я же дождусь удобного момента и вызову твоего отца на дуэль. Так все и решится». «Да, да», – завопил Бродский. «Наконец-то, не зря я его варил. Не зря мы столько готовили эту хреновину. Почти полгода». «Вы полгода готовили оборотное зелье», – удивилась Мария Мясникова. «Но у него же сложнейший состав. В нем используются элементы магии иллюзий. Откуда вы взяли такие ингредиенты? Не забывайте, где мы с вами находимся», — сказал я, обвел руками главный зал тайного убежища. «Это место принадлежало мастеру тайн, одному из сильнейших иллюзионистов. Здесь предостаточно материалов для изготовления почти что любого зелья. Николай очень долго изучал этот рецепт. Мы задумали приготовить его еще осенью, поскольку полагали, что рано или поздно оно нам пригодится. И этот момент настал. Да, но его еще только предстоит завершить, добавил Бродский. Чтобы я смог сделать два полноценных экземпляра для вас с Павлом, мне понадобится порядка 3 недель. Не меньше, Володь. Этого достаточно, кивнул я. Время у нас есть. Как раз смогу потратить это время на подготовку. Чтобы одолеть Виктора Мясникова, мне понадобится приличный запас отражения. Даймона не помешает. От магии крови полноценно не защищает ни один щит, только комбинация отражения и физической защиты. В этом я опытным путем убедился во время тренировочной дуэли с Павлом на одном из занятий Побединского. Что скажете? Решил подытожить я. Согласны пойти на такой риск? Я прекрасно понимаю, что нам предстоит обмануть вашего отца. Все нормально, кивнул Павел. Мы с Марией уже сказали свое мнение. Отца нужно очистить от скверны, как это уже было сделано с нами. Тогда Мясниковы, наконец, освободятся от гнета древней магии своей же семьи. Отлично, улыбнулся я. Тогда советую потратить эти 3 недели с умом. От этой операции зависит куда больше, чем вы можете себе представить. Но, к сожалению, пока что я не могу вам рассказать все. Эта информация может вам навредить. Друзья не стали настаивать, и я был за это им несказанно благодарен. Пока что знать о существовании клана Мастера Тайны им точно не следует, а мое вступление в этот клан – прямой путь к раскрытию запутанного клубка интриг, что образовался в нашей академии. Убийство ректора Пересветова, приближение самого большого прорыва из темного мира, мой отец, скованный клятвами верности, его эксперименты над студентами, что проходили в стенах магической академии 10 лет назад. Все это взаимосвязано, и очень скоро я доберусь до правды. Но для начала я должен получить титул князя. Громко всхрапнув, в себя пришел Ковтунов. Бродский вскочил со стула и спрятался за спиной Павла Мясникова. Фига себе, протирая заспанные глаза, выругался Ковтунов. Вы бы знали, что мне на этот раз приснилось. Тебе не приснилось, Лех, усмехнулся я. Как себя чувствуешь? Ковтунов замер. Он долго смотрел в одну точку, пытаясь соединить куски воспоминаний воедино. Цвет его глаз изменился, они так и остались оранжевыми после становления архиоборотнем. Его молчание уже начало не на шутку напрягать всех присутствующих. «Жрать охота», — вздохнул Ковтунов. Это заявление еще больше испугало Николая Бродского. Тот, похоже, до сих пор не мог смириться с тем фактом, что один из его самых близких друзей оказался оборотнем. «Николай!» — крикнул Ковтунов, заставив Бродского вздрогнуть. «Ты меня столько раз звал в ресторан французской кухни. Может, пора бы уже туда сходить?» Я почувствовал облегчение и громко рассмеялся. Мое отражение прекрасно чувствовало вибрацию скверны сразу от 3 хищников в теле Ковтунова, но их силы были стабилизированы. Зелье Николая сработало. Теперь при следующем полнолунии Алексей, скорее всего, сможет сохранить свой человеческий облик, если сам не пожелает обратного. А учитывая, что Ковтунов первым делом решил сходить в тот самый ресторан, которого долгое время сторонился. Что ж, значит, змей хочет есть. А лягушачьи лапки Алексея больше не пугают. Мы добились своей цели. Главный страх Ковтунова – навсегда остаться монстром-лягушкой канул в небытие вместе с кровью проклятого земноводного. Правда, на смену лягушке пришли 3 других зверя. Да не просто звери, а 3 настоящих королевских хищника. Но теперь я был спокоен. В следующие полнолуние мы на всякий случай проконтролируем Ковтунова, однако вероятность того, что он вновь потеряет над собой контроль, минимальна. Алексей с трясущимся от страха Николаем ушли трапезничать, а мы с Мясниковыми еще некоторое время обсуждали план наших действий. После мы разошлись, и наступил месяц затишья. Подготовка зелья прилично затянулась, и последние штрихи Бродский на пару с Колокольцевой смогли внести лишь к концу зимы, а зима в этом году закончилась достаточно быстро. Уже в начало марта весь снег растаял, и в городе стало относительно тепло. Мне были знакомы такие перемены. Изменение климата говорило о сильных магических волнениях в окружающей среде, и это означало, что стена между нашим и темным миром стремительно истончалась. Причем истончалась она не сама. Кто-то этому способствовал, и я уже давно догадывался, кто этот человек. Поскольку я и так создал чересчур много подозрений за последние полгода, мною было решено провести этот месяц, как подобает образцовому студенту. Я посещал лекции, подтягивал оценки по всем предметам, а ночами медитировал, укрепляя отражение. Наш новый ректор и по совместительству мой начальник, Александр Пересветов, тщательно следит за каждым моим действием. Я определенно заинтересовал этого человека, хотя, чему тут удивляться. Я самый молодой боец светлого дня за всю историю организации. У меня в друзьях архиоборотень, а кроме всего прочего мне неплохо удается стирать темные часы и схлопывать разломы до состояния маленьких черных шариков. Повод задержать на мне внимание был. Также и наш алхимический бизнес на месте не стоял. До конца зимы мы обзавелись несколькими точками по всему городу. Павел передал нам помещение своего отца, как и обещал. Мне удалось найти несколько безработных алхимиков, которые готовы взяться за любой труд, лишь бы получить рабочее место. Начинать придется с малого, но вскоре мы сможем найти и более квалифицированных работников. Так или иначе, начало было положено. Я закупил оборудование чуть ли не наполовину накопленных средств, нанял работников и ожидал открытия первых торговых точек в Санкт-Петербурге. Но это было далеко не самым главным событием весны. Больше всего я ждал получения титула князя. И, наконец, тот самый день настал. Оборотное зелье было готово, а Павел и Мария Мясниковы выгадали момент, когда их отец окажется в особняке. Мы собрались в тайном убежище, чтобы перейти к основным действиям нашего плана. А ты точно уверен, что эту дрянь можно пить? От нее воняет хуже, чем от мертвого Фоба, брезгливо поморщился Павел, осматривая очередное изобретение Бродского. Вообще-то мертвые Фобы ничем не пахнут, пожал плечами я. Это ты забыл тех ящеров и их яйца, из которых потом вылупились. Так, а ну прекратите критиковать мое зелье, воскликнул Бродский. Пейте, пока я его не вылил. А на кой его выливать, вмешался дед Аким. Оставьте мне, я его сам выпью. Давно я не был молодым и красивым. Тебе это вряд ли поможет, скривился Бродский. Если я увижу Павла Мясникова с паучьими лапами, я добровольно закончу свою алхимическую деятельность. Я откупорил бутылку с зельем и протянул его Павлу. Давай, твое здоровье, с иронией сказал я. Павел стукнул своей склянкой о мою, и мы залпом проглотили экспериментальный эликсир Бродского. Хотя у Бродского все зелья экспериментальные, ни одного до ума в итоге не довел. Но в побочках была самая главная изюминка. Как нас с Павлом передернуло от преобразования тел, словами не описать. Сначала Мясников упал на колени и начал корчиться в страшных муках. Я старался держаться, но полившийся со лба пот выдавал сдерживаемую боль с потрохами. Марии пришлось отвернуться, зрелище было не из приятных. Наконец, этот кошмар прекратился. Я поднял все еще пульсирующие от боли глаза и посмотрел на Павла. Передо мной было мое отражение, Владимир Белов, собственной персоной, от оригинала не отличить. Правда, магию крови я в нем чувствовал очень явно, от Павла ею так и несло, но никто кроме меня не умеет опознавать людей по магии, а значит, проблем с этим возникнуть не должно. Мария аккуратно взглянула на нас между пальцев, которые ранее закрывали ее глаза и удивленно хмыкнула. А все-таки мне разницу видно прекрасно, заявила она. Это ты о чем? Напрягся я. Возможно, Мясниковы чувствовали за счет своей магии крови родню, очень не хотелось, чтобы это оказалось правдой. Действительно, о чем это она? Пожал плечами Павел. Я сам разницы не вижу, будто мы не зелье оборотное выпили, а душами поменялись. Да о чем вы говорите? Удивилась Мария. Павел, ты присмотрись внимательнее. Владимир своей осанкой подчеркивает лучшие стороны твоей внешности. А вот из тебя, брат, Владимир получился какой-то страшненький. Понятно, ничего серьезного. Мария даже в такой ситуации не упускает шанса пофлиртовать. Хотя, скорее всего, она таким образом избавляется от стресса. Все-таки нас троих ожидает совсем непростая задача. Все, Паш, кивнул я, выезжаем к вашему особняку. Действуем строго по плану, и, учитывая, что мне придется сделать, без обид, не беспокойся, махнул рукой он, посидеть в личной отцовской тюрьме, это меньшее из унижений, что я переживал за свою жизнь. Было хорошо заметно, как изменилось отношение Павла Мясникова к отцу после нашей с ним совместной вылазки в темный мир, а значит, опасаться, что он испугается своего отца, не придется. С этим страхом Павел уже справился, когда одолел Фоба в форме своего отца. Осталось только справиться с самим Виктором Мясниковым в реальной мире. Мы выехали к особняку. План шел бы куда более гладко, если бы машина Павла не застряла в тайном убежище. Однако такси никто не отменял, а исчезновение дорогущего автомобиля – лишний повод загладить вину перед отцом, принеся мою голову на блюдечке. Мы остановились неподалеку от главного входа на территорию усадьбы Мясниковых, после чего вышли из машины, дождались, пока таксист уедет. Как только свидетелей в округе не осталось, я замахнулся и крепким ударом разбил лицо Владимира Белова, которое теперь принадлежало Павлу. Павел отлетел в сторону и ударился спиной об ограждение собственного особняка. «Живой?» – забеспокоился я. «Все нормально», – кивнул Павел, потирая опухающее лицо. «Делай, что хочешь, лицо-то твое». Мы с Марией, как и договаривались, связали Павла путами, созданными магией крови. Это создавало впечатление, что пленник с моим лицом был пойман Павлом. Кроме того, эти путы мой соратник мог разорвать в любой момент. Это должно было стать хорошей страховкой, если Виктор Мясников слетит с катушек и решит напасть на собственного сына в моем обличии. «Веди себя гордо», – посоветовала Мария, – «и немного заносчиво. Но так стоит показывать себя только перед охранниками и слугами. Отцу же Павел привык вылизывать пятки». «Неправда», – возмутился Павел, – «я уже очень давно себя так не веду. Лучше поступай, как велит интуиция, Владимир». «Не слушай Марию, я так и собирался», – кивнул я, и мы подошли к главным воротам. Нас встретили вооруженные охранники. Они сразу же поклонились, поприветствовав главного наследника, но открывать врата не спешили. Их смущал Владимир Белов. По их взгляду было хорошо заметно, как быстро охранникам удалось узнать мое лицо. Видимо, Виктор Мясников их долго готовил к этому моменту. «Павел Викторович», – обратился ко мне один из охранников, – «прошу простить мою дерзость, но, о чем вы думали, когда вели сюда Владимира Белова? Вы же понимаете, что ваш отец...» «Молчать!» – закричал я, максимально стараясь изобразить былую истеричность Павла Мясникова. Паша поежился, глядя на меня. Ему самому было неприятно вспоминать такого себя. «Одно мое слово, и отец уволит вас, и это, в лучшем случае...» Процедил я сквозь зубы. «Я привел главного врага нашей семьи на суд, и лучше вам впустить нас, пока никто из прохожих не понял, что мы тащим в имение заложника». Мой крик быстро взбодрил охрану, и они, недолго подумав, бросились открывать ворота. Однако, когда мы прошли на территорию особняка, я услышал, как один из сторожей начал звонить Виктору Мясникову. «Но это беспокоить нас уже не должно. За этим мы и пришли, встретиться с главой кровавого рода и одолеть его». Около входа в особняк нам перегородили дорогу сразу пятеро охранников. Я приготовился хорошенько надорвать глотку, чтобы распугать их, но столь отчаянный ход не потребовался. Виктор Мясников, словно черная туча, появился из мрака и остановился на ступенях перед главным входом в дом. Один взмах его руки, и стражники тут же разошлись в стороны. «Как это понимать?» – обратился к нам он, и каждое его слово отдавало неоспоримой властью. «Зачем ты привел его сюда, Павел?» – воскликнул Виктор. «И что здесь забыла она?» Виктор Мясников взглядом указал на Марию, и, что самое удивительное, судя по его тону, отвращение к собственной дочери у него было даже больше, чем ко мне. Марии явно не хотелось склоняться перед отцом, особенно после той сцены, которую она устроила на званом ужине у Суворова. Но девушка перешагнула свою гордость и упала перед Виктором Мясниковым на колени. «Прости меня, отец», – взмолилась она. «Я помогла Павлу схватить нашего врага, чтобы доказать свою преданность семье. Я здесь, чтобы искупить вину». «Мария говорит правду, отец», – кивнул я. «Ты даже представить себе не можешь, как далеко зашел этот слизняк, Владимир Белов. Что же он, черт вас дери, натворил, что вы додумались притащить его прямо к нам домой?» – рявкнул Виктор. «Вы понимаете, что это может развязать войну родов. Кроме того, его будет искать полиция. Отец, Владимир Белов один из тех, кто организовал убийство друга нашей семьи», – твердо сказал я. «Андрей Робертович Пересветов пал по его вине, и следующей целью должен был стать ты». Виктор Мясников замер. Он еще не успел дать ответ, но по выражению его лица я уже понял, что владыка крови проглотил и наживку, и удочку, и руку рыбака. «Тогда отпустить его мы не можем», – заключил он. «Ведите Владимира Белова в темницу, а вы, Павел, Мария, идете туда же вместе со мной. Ждать нельзя, мы казним его, а после вы расскажете мне все, что вам известно». Павел чуть не подавился собственным языком, когда услышал вердикт отца. «Это в наши планы не входило. От Виктора можно было ожидать чего угодно, но такое решение было чрезмерно безумным даже для него. Сначала убить, а потом разбираться, неплохо, только теперь это попахивает проблемами. Павел, судя по всему, испугался за свою жизнь, и тут же растерял свою артистичность. «Мразь!» – неожиданно завопил он. Я вздрогнул, услышав собственный голос, из уст Павла. «Какая же ты мразь, Виктор Мясников!» – проорал Павел. «Дуэль! Я требую дуэли! Если ты хочешь решить этот вопрос честно, бейся со мной!» А Павел смог меня удивить. Он слегка переигрывал, но добивался именно того, чего я бы добивался я на его месте. «Заткни свою пасть, Белов!» – прорычал Виктор. «Я тебя предупреждал. Я говорил, что ты исчезнешь вместе со своим родом, если встанешь у меня на пути. После твоей смерти мои люди схватят твою семью, и умирать они будут долго, можешь в этом не сомневаться». «Довольно», — крикнул я, и это было явно лишним. Павел никогда не разговаривал со своим отцом таким тоном, но слова Виктора вывели меня из себя. «Не будем тратить времени», — исправился я. «Ведем Белова в темницу, отец. Мне не терпится испить его крови. Я хочу отдать дань памяти нашим предкам. Я готов принять нашу магию целиком». Этот ход мы обговорили с Павлом заранее. Это то, чего Виктор Мясников больше всего желал. Чтобы его сын прошел через самый суровый обряд инициации. Через поглощение вражеской крови и становление истинным потомком кровопийц Мясниковых. Виктор улыбнулся. «Рад, что ты, наконец, готов к этому, сын». «Да будет так», – кивнул он. «Пусть Белов станет твоей первой жертвой». Виктор Мясников приказал страже остаться наверху, а сам повел нас в подземелье, что скрывалось под домом. Там находился фамильный склеп, знаменитая кристальная комната и помещение для кровавых ритуалов. Туда вход посторонним был строго воспрещен, а значит, мы могли остаться наедине с врагом. План перешел к финальной фазе. Мы временно завели Павла в кристальную комнату, чтобы начать приготовление к ритуалу. «Поглотить кровь своего врага – непростая задача», – сообщил мне Виктор, открывая ритуальную комнату. «Если ты справишься, Павел, ты станешь даже сильнее меня. Надеюсь, ты готов к самой жестокой форме убийства, к иссушению Владимира Белова». «Владимир Белов сегодня не умрет, отец», – спокойно заявил я. Виктор медленно обернулся и в недоумении посмотрел мне в глаза. «О чем это ты?» – не понял он. «Ты сам сказал», — ответил я, — «поглотить кровь своего врага. Вот только мой главный враг, не Владимир Белов. Это ты, отец». Я достал из ножен клинок Павла и, наставив его на ошарашенного Виктора, произнес: «Приготовься к дуэли за титул главы рода Мясниковых». Глава 22. «Павел, ты совсем, что ли, спятил?» — заревел на меня Виктор Мясников. «Я, твой отец, как ты смеешь так говорить со мной?» Виктор решил не церемониться и сразу же рванул на меня. Из его руки появился кровавый меч. Глава рода Мясниковых не хотел убивать своего сына, он лишь хотел наказать его. Поэтому я заранее знал, что атаковать он станет в полсилы. Этих знаний и многолетнего опыта в фехтовании хватило, чтобы вовремя уклониться и схватить Виктора за руку. Я выпустил концентрированный поток отражения, но Мясников вырвался из моей хватки и отскочил в сторону. Мужчина ударился спиной о каменную стену подземелья, а затем взглянул на свое предплечье. Там, где я оставил несколько месяцев назад ожог, теперь красовался новый. Я спалил кожу на руке Виктора, но не успел направить достаточно большое количество энергии, чтобы заблокировать его магию. Виктор Мясников ошарашенно осмотрел рану, а затем поднял взгляд на меня. «Ты», — просипел он, — «ты, не мой сын. Как это возможно?» «Оборотное зелье», — ответил я. «Сейчас в камере с кровавыми кристаллами сидит не Владимир Белов, а твой сын, Павел». «Владимир Белов, это я». Виктор одарил нас с Марией жуткой улыбкой, больше походящей на оскал высокоуровневого фаба. «Что вы сделали с моим сыном?» — спросил он. «Как заставили его плясать под свою дудку, сволочи безродные?» «Павел сам решил пойти против тебя», — вмешалась Мария. «Он здесь по собственной воле. Мы решили положить конец твоей темной магии крови». «Ложь!» – прокричал Виктор. «Павел бы никогда не осмелился предать меня». «Павел вас больше не боится», – спокойно ответил я. «И в какой-то степени он на вашей стороне. Мы не идем против вас, Виктор. Мы хотим очистить вас от скверны. Ты, спятившая уличная псина без роду и племени, Белов», – проревел Виктор. «Как ты смеешь нести эту чушь, глядя мне в глаза. «Нет, с меня довольно». Воздух задребезжал. Магия крови Виктора Мясникова заполнила все подземные помещения. Мое отражение активировалось само по себе. Силы начали действовать автоматически лишь для того, чтобы спасти мою жизнь. Сосуды головного мозга были готовы лопнуть, сердце с трудом справлялось с давлением, которое оказывал Виктор. «Зря ты пошел против меня, Белов», – прошептал Мясников-старший. «Я – самый могущественный маг крови в Российской империи. Лишь один человек должен меня превзойти, и это мой сын Павел. У него достаточно большой потенциал, а ты? Ты пытаешься лишить меня главного наследника, первого за 100 лет человека в роду Мясниковых, кто может достичь столь огромного могущества, что ему могут даровать титул архимага. Ваш сын больше не будет слушать голос скверны», — коротко ответил я. «А вас прошу заметить, Виктор, я только что вызвал на дуэль. Биться будем здесь и сейчас. Я решаю, где будет проходить дуэль. Это право остается за мной», — воспротивился Мясников. «Такого права я вам не дам», — помотал головой я. «Дуэль начнется сейчас. В случае вашей победы, я умру. В случае моей, вы очиститесь от тьмы и станете моим вассалом». Виктор Мясников громко рассмеялся. Даже каменные стены затряслись от его протяжного безумного хохота. «Да я ж тебя по стенке размажу меньше, чем за минуту, Белов». И Мясников тут же атаковал. Из его руки вырвался кровавый хлыст и рассек воздух. Меня отнесло в сторону ударной волной, но магия щитов смогла поглотить весь потенциальный урон. Из кристальной тюрьмы выбрался Павел. Он уже начал терять присущие мне черты, к нему возвращался его прежний облик. «Как, судя по всему, и ко мне, Павел, прикончим эту мразь», — крикнул ему Виктор. «Помоги мне казнить Белова, и тогда, возможно, я тебя прощу». Павел взглянул на меня, полностью проигнорировав слова отца. В его взгляде крылся вопрос. Юноша молчаливо предлагал свою помощь мне, а не Виктору. «Нет», — сказал я Павлу, — «не вмешивайся. Я должен разобраться с ним сам. Только так я заслужу титул князя. Самостоятельно, без чьей-либо помощи. Да и кроме того, мне не очень хочется, чтобы Павел дрался с собственным отцом. Оно того не стоит. Пусть характер Виктора Мясникова и не изменить, но отражением я пока, по крайней мере, избавить его от влияния темной магии. И в их семье наступит хотя бы какое-то подобие идиллии. Павел не будет вам помогать в очередном кровавом ритуале», — произнес я и побежала на Виктора. Мясников-старший метнул в меня несколько кровавых стрел. Большую часть мои щиты парировали, но несколько снарядов все же угодили в плечи и бедра. Игнорируя боль, я налетел на своего оппонента и, вложив всю силу в замах, ударил по нему саблей. Наши клинки столкнулись, озарив темное подземелье под особняком Мясниковых снопом искр. «Сдохни», — процедил сквозь зубы Виктор и надавил на меня своей магией. Отражение с трудом справлялось с подавлением его атак. Я почувствовал, как из ушей пошла кровь. В голове загудело. По телу начали лопаться сосуды. Под одеждой этого видно не было, но моя кожа начала покрываться множеством малых гематом. Я стиснул зубы и выбил из рук Виктора саблю. Этого в мои планы не входило, но, видимо, ожог на его предплечье давал о себе знать. Мышцы Мясникова-старшего ослабели, и пальцы не удержали рукояти оружия. Я воспользовался моментом и схватил Виктора за шею своей левой рукой. «Вы еще скажете мне спасибо», — произнес я и влил в Мясникова почти все свое отражение. Однако мощь темной магии крови буквально кипела в моем враге. Виктор прокусил нижнюю губу. По его подбородку пробежала струйка крови. И я понял, что уклониться от грядущей атаки мне уже не удастся. Багровая жидкость превратилась в маленькое лезвие и пронеслась по моему лицу. Все, что мне удалось сделать, это отклониться в сторону, чтобы хотя бы сохранить глаз. Кровавое лезвие оставило на моей левой щеке глубокую рану, которая продолжалась над бровью и заканчивалась на уровне лба. Если бы не магические щиты, которые успели перемахнуть с правой половины тела на левую, я бы погиб. Мясников планировал пронзить мою голову насквозь. Павел с трудом сдерживался, чтобы не вступить в бой на моей стороне. Мария стояла рядом с ним, закрыв руками лицо. Непривычно было видеть, как столь сильная и амбициозная девушка прячет глаза. Она боялась за меня, ведь если я погибну, им с Павлом настанет конец. Если насчет судьбы ее брата еще можно поспорить, то саму Марию Виктор точно прикончит без зазрения совести. Последние секунды нашей схватки тянулись для меня целую вечность. Моему отражению было трудно пробиться через густую темную магию Виктора. Обычно я блокировал магию практически моментально, но не в этот раз. А Мясников был готов использовать любой шанс, даже самый грязный прием, лишь бы победить. Он действовал, как загнанная в угол крыса, поэтому был наиболее опасен в момент кульминации нашей дуэли. Горячая кровь обволокла мое лицо, закрыв обзор. Придется ориентироваться на слух. Я закрыл себя магическими щитами, а левой рукой протер глаза. Когда мне удалось разлепить веки, Виктор уже вознес надо мной десятки кровавых мечей. Клинки висели в воздухе и были готовы пронзить мое тело в любой момент. В моей голове прозвучал знакомый голос на чуждом мне языке. «Ты показал себя настоящим воином, Владимир Белов», – прошептали духи монгольских шаманов. «Дай нам сигнал, и мы атакуем». «Сигнал хотите? Да чего уж там, сейчас самое время действовать без приказов. А как вам такое, Мясников?» — крикнул я и взмахнул рукой. Окруженный духовной энергией кулак сжал воздух и ударил по магу крови потрясающе мощной волной. Все кровавые клинки взорвались. Виктор впечатался в каменную стену, после чего сполз по ней на холодный пол, окончательно растеряв все свои силы. Самый могущественный маг крови был повержен. Для этого мне пришлось использовать абсолютно все аспекты энергии, что были у меня в арсенале. Магия, отражение, сила духов. Я поставил на кон все, и победил. Адреналин начал отступать, и по телу пронеслась адская боль. Сильно же этот ублюдок меня потрепал. В пылу сражения я и не почувствовал, до чего он довел мое тело. Я собрал последние крупицы силы, хромая, подошел к телу Виктора Мясникова. Он был в сознании, и, кажется, потерял способность колдовать. Отражение, наконец, заполнило его каналы. Теперь остается только ждать. «Все кончено, Виктор», — сказал я. «Я победил. Ваши дети свободны от влияния темной магии. Вскоре и вы станете свободны. Моя семья поколениями взращивала эту магию», — прошептал из последних сил Виктор. «Я пожертвовал всем, чтобы создать нового архимага крови. Я тренировал Павла, даже изгнал из рода собственную супругу, которая оказывала на него слишком пагубное влияние». «Пагубное», — встрял в наш разговор Павел. «Ты лишил нас с Марией матери. Мы даже не помним, как она выглядела. Что пагубного она нам сделала? Дарила слишком много заботы?» «Конечно, в роду Мясниковых это неуместно». Виктор усмехнулся. «Ты действительно больше меня не боишься?» — спросил он. «Возвращенного тобой страха больше нет», — ответил Павел. «Как и будущего нашей темной династии. Мы пойдем другой дорогой. Темной магии наших предков не суждено перейти новым поколениям. Тебе придется с этим смириться, отец». «Павел прав», — сказал я, — «и главная причина, по которой ваша семья больше не будет изучать темную магию, это ваша вассализация. Дайте мне клятву верности, Виктор». «Вам, Белов», — усмехнулся Мясников, — «я даже не понимаю, какой магией вы владеете. Эта сила, которой вы меня отделали, она мне неизвестна». Резко перешел на «вы», удивительно, а 10 минут назад он обзывал меня помойной собакой. «Я клянусь, что род Мясниковых всегда будет под моим надзором. Я буду защищать вас от врагов и от самих себя. Темная магия больше не будет угрожать ни Павлу, ни Марии, ни даже вам, Виктор. А если я откажусь давать клятву?» — пожал плечами Мясников-старший. «Что тогда?» «Тогда я отберу у тебя титул главы рода», — заявил Павел, — «и сам присягну Владимиру. Вот тебе 2 варианта, отец. Выбор за тобой». Виктор Мясников опустил голову и тихо рассмеялся. «Будущее за детьми», — сказал он, — «за новыми поколениями. Я всегда так думал, поэтому и делал на тебя ставку, Павел. Но если таков твой выбор...» «Что ж», — Виктор медленно поднял голову и, посмотрев мне в глаза, произнес: «Пусть магия в моих жилах будет связана клятвой. Я и весь род Мясниковых даем слово, что с этого дня мы будем служить роду Беловых и беспрекословно подчиняться их главе, Владимиру Алексеевичу Белову». Виктору дались эти слова очень нелегко, но он заставил меня изменить свое мнение на его счет. Отражение еще не искоренило скверну из его сердца, однако он нашел в себе силы, чтобы принять поражение и смириться с путем, что выбрал его сын. «Это достойно уважения, и я принимаю эту клятву», — сказал я, — «и наши с Виктором Мясниковым души связала магическая нить верности и подчинения. На этом мое противостояние с родом Мясниковых подошло к концу, на этот раз окончательно. Мария, Павел и Виктор были моими врагами с тех самых пор, как я попал в этот мир. Кто бы мог подумать, что в итоге 2 из них станут моим друзьями, а 3-й даст клятву верности и станет моим вассалом». Этим же вечером я отправился в главную имперскую канцелярию Санкт-Петербурга, чтобы подать прошение о присвоении мне нового титула. Мне сообщили, что документы, поданные мной, рассмотрят в течение 3 недель. После, мне и всем моим будущим вассалам нужно будет явиться в канцелярию вновь, чтобы подписать предварительный одобренный документ о присвоении мне титула князя. Так и прошла большая часть марта, в ожидании. За этот срок мы с Бродским успели открыть первые точки наших торговых лавок, над которыми теперь красовалась вывеска «Зелья Билбра». У Николая было много других идей, как обозвать нашу молодую компанию, но в итоге мы сошлись на сочетании первых букв наших фамилий. Учеба, бизнес и работа в светлом дне кипели вовсю. Так и пролетело время до заседания в канцелярии. Семен Серебряков, Григорий Антрактеев и Виктор Мясников явились в назначенное время и подписали соглашение о подчинении новому князю. И этот момент настал. Я покинул главную имперскую канцелярию с удостоверением титула князя. Светить новым статусом я пока не спешил. Мы тихо отпраздновали с семьей продвижение семьи Беловых, после чего я стал ожидать, когда на связь со мной выйдет человек, из-за которого я и заварил всю эту кашу. Однако он не заставил меня долго ждать. На выходных мы собрались всем студенческим кланом в тайном убежище, чтобы отметить сразу 2 события, мой новый титул и открытие нашей алхимической компании. Уже тогда я почувствовал незнакомую магию где-то в пределах бывшего логова мастера тайн. Когда все мои друзья разошлись, я остался сидеть за круглым столом. Тогда-то и появился он. Мастер тайн вышел из коридора, где была одна из тех пронумерованных дверей, от которой я до сих пор не получил ключ. «Только не говори, что ты все это время жил бок о бок с нами в одной из этих секретных комнат», сказал ему я вместо приветствия. Человек, окруженный иллюзорной дымкой, медленно подошел ко мне. Под капюшоном мастера тайн была лишь тьма. Порой мне казалось, что это мгла, не магия иллюзий, а обыкновенная пустота. Будто у иллюзиониста и вовсе нет тела. Однако мастер тайн развеял мои предположения, положив вполне материальную руку на мое плечо. «Ты справился со своей задачей, Владимир Белов», — произнес он. «Теперь ты готов. Зачем было устраивать это испытание с получением титула?» — поинтересовался я. «Ты берешь в свой клан только князей?» «Нет», — помотал головой он. «Просто моей маленькой команде был необходим еще один князь для выполнения нашей первой крупной операции». «Какой еще операции?» «Не понял я». «Не спеши, Владимир», усмехнулся он. «Скоро все узнаешь. Завтра в полночь состоится заседание клана. Там я объявлю о твоем вступлении в мой клан, а после мы обсудим детали нашей будущей миссии, в которой ты, Владимир, примешь главное участие». «Что ж, сгораю от нетерпения», сухо ответил я. «Но меня уже порядком утомили твои тайны. Мне нужны ответы, а не вопросы. Всему свое время. Осталось подождать всего сутки. Вот, возьми это», мастер тайн протянул мне ключ с номером 1. «Что он открывает?» «С помощью него ты сможешь пройти через дверь в главном коридоре. Сейчас можешь не пытаться ее открыть. Это один из тех проходов, который открывается только по моему желанию, и он станет доступен завтра в полночь. Ты хочешь сказать, что заседание твоего клана будет проходить в тайном убежище, прямо под магической академией?» Удивился я. «Ты еще много не понял, Владимир», уклончиво ответил он. «Тайное убежище – не совсем то, чем может показаться на первый взгляд. Скоро ты это поймешь, мастер», – послышался вопль деда Акима. «Мастер, ты вернулся». Старый паук сполз со стены и принялся взволнованно прыгать около владыки иллюзий. «Рад тебя снова видеть, Аким», — тихо рассмеялся мастер тайн. «Тебя тут не обижали, Чава, инти студентики-то?» — усмехнулся Аким. «Нет, мы с ними прекрасно проводим время. Я даже поучаствовал в создании этого, как его там, бизнеса». «Во как?» — Аким вел себя словно ребенок. Восхищение, с которым старик относился к мастеру тайн, было трудно передать словами. Но оно и понятно, ведь тот спас его из темного мира. «Рад за тебя, Аким», — кивнул мастер тайн. «А куда делся этот назойливый голубь?» «Гаспарта», — усмехнулся я, — «нашел себе подружку и теперь проводит все свободное время с ней. Кажется, я советовал тебе его убить», — пожал плечами мастер тайн. «Не стоит. Гаспар, хороший фамильяр», — ответил я. «Но мы ушли от темы. Это все, что ты хотел сказать?» «Почти. Завтра в полночь мы будем ждать тебя на совете, и будь готов к тому, что тебе придется дать мне клятву верности». «Погоди-ка», — нахмурился я, — «кажется, это не входило в договор, а пока никакого договора и не было», — ответил мастер тайн. «Но ты и сам должен понимать, Владимир, за раскрытие тайн нужно платить. Принять такие условия я не мог, но и отказаться от вступления в клан было нельзя. Все мои будущие цели были завязаны на мастере тайны и его окружении. До завтрашней ночи мне нужно найти способ обойти клятву. Отражение должно справиться с этой задачей. Отменить клятву так, чтобы мастер тайн ни о чем не догадался. «У тебя есть сутки, Владимир», — прервал мои раздумья иллюзионист. «Хорошо подумай, чего ты хочешь, и представь, что я могу тебе дать». Тайное убежище осветила яркая вспышка. Магический свет ослепил нас с Акимом, а когда нам удалось продрать глаза, мастера тайн уже не было в главном зале. Хитрый ублюдок. Я вернулся в свою комнату. В планах было хорошенько выспаться перед завтрашним днем, ведь он мог стать самым важным за последние полгода. Однако не успел я добраться до кровати, как на мой телефон пришло сообщение с неизвестного номера. «Жду вас у заднего входа в общежитие. Это важно. Это еще что за сюрприз на ночь глядя? Вряд ли это мастер тайн вспомнил, что не рассказал мне что-то важное, и решил назначить дополнительную встречу. Правда, бояться мне нечего. Кто бы меня там ни ждал, мое отражение достаточно сильно, чтобы противостоять любому магу». Я покинул общежитие, стараясь не попадаться на глаза студентам и вахтеру Собакину. Зима на удивление затянулась. Был конец марта, а снег так и не спешил таять. Надеюсь, что погода шалит не из-за близости соединения миров. В темном проулке между корпусами стоял мужской силуэт. Уже на подходе к нему я понял, что бояться нечего. Я узнал вибрацию его магии. «Здравствуйте, Аркадий Сергеевич», — сказал я своему бывшему декану Быкову. «Рад, что вы все-таки выжили. Не без вашей помощи, Владимир», — прошептал Быков. «Я обязан вам и вашим друзьям жизнью. Сначала вы спасли меня от полиции, а после подкинули целительное зелье. Если бы не оно, боюсь даже представить, что бы со мной сейчас было. Он бы точно добил меня». «Кто он?» — спросил я. «Вы видели лицо преступника? Члены Светлого дня сказали, что вы попали под атаку фобов во время темного часа». «Нет, Владимир», — помотал головой Быков. «Это ложь. Меня преследовал убийца нашего ректора Пересветова. Когда-то он был студентом нашей академии. По моей спине пробежали мурашки. Мои догадки оказались верны». «Убийца, мастер тайн, Владимир», — произнес Быков. «И я знаю, кто он такой на самом деле. Плюс».